Глава 60. Сашка. В понедельник погода была отличная, уже по-настоящему летняя, тепло, почти жарко, яркое солнце, безоблачное небо. У меня даже настроение немного улучшилось, несмотря на то, что рабочий день был тяжелый. Все утро с отцом и Славкой встречались с разными людьми, потом ездили на разные объекты. И к концу дня единственное, чего мне хотелось, это раздеться и принять душ. Однако я все равно отправился в зал, как и планировал. По понедельникам я старался заниматься хотя бы пару часиков, чтобы форму не терять. Тем более, что у Марины был выходной, значит, Вика и Даша под надежным присмотром, и я могу расслабиться. Да, бегая на дорожке, я даже усмехнулся, подумав о том, что теперь тренажерный зал стал для меня расслаблением, тогда как раньше с той же целью я использовал в основном женщин. Не каждый день, неделю или месяц, просто периодически, когда подворачивалась подходящая кандидатура. Однако именно секс был для меня способом спустить пар. А сейчас? Увы, но передергивание под порнуху с этим не справлялось. А вот зал неплохо. В теле возникала приятная усталость. Да и настроение как-то... Нет, не улучшалось. Просто все вокруг начинало меньше раздражать. А главное, что переставало тянуть на алкоголь. Увы, но я, несмотря на обещания Марине, порой ловил себя на мысли, что очень хочу надраться. Ну или хотя бы рюмку коньяка жахнуть, чтобы так тошнотворно не было. Сдерживался, естественно. Я же теперь во всем сдерживался. Дело привычное. Но тянуло. На баб не тянуло, а вот на алкоголь. После зала это желание проходило. И я, проторчав на тренажерах полтора часа, быстро сполоснулся и вышел из здания фитнес-клуба, чтобы поехать домой. Смотрел в телефон, строча Марине сообщение с вопросом, поужинали ли они уже или надо заехать по дороге в магазин. Поэтому и не заметил на своем пути девчонку со стаканом кофе в руке. Удар пришелся в живот, и я от неожиданности едва телефон не уронил. Однако мне повезло больше, я хотя бы на ногах устоял. А вот девчонка с громким визгом грохнулась мне под ноги, еще и кофе на себя разлила, причем очень смачно. На всю футболку, от горла до пупка. «Извини», — поморщился я, не зная, за что хвататься. То ли помогать ей встать, то ли кофе вытирать. Хотя чем? У меня с собой не было салфеток. «Я тебя не заметил». Решив, что отсутствие салфеток играет важную роль, я помог девчонке подняться. Невольно скользнул взглядом по промокшей зеленой футболке и сглотнул. Ткань скульптурно облепила тело, вообще ничего не скрывая. Еще и лифчика на девчонке не было. Да и зачем ей лифчик? Тонкая фигура, загляденье. Грудь как два пирожка. Округлая, упругая и довольно-таки большая. Размер 3, наверное. И соски выделялись двумя вишенками на этих пирожках. «Не ушиблась?» – поинтересовался я, поднимая глаза. Девчонка была совсем молоденькая, лет 20, наверное. Рыжая, симпатичная, если не сказать красивая. Очень яркая, причем даже безо всякой косметики. Такую один раз встретишь, не забудешь. Кофе-то не горячий был? Нет, не горячий. Вздохнула девушка, глядя на меня со смущением. Потом опустила глаза и слегка порозовела, заметив, в каком состоянии находится ее футболка. Сложила руки на груди и пробурчала. И не ушиблась вроде, но на собеседование я опоздаю. «На какое собеседование?» Я удивился. 7 часов вечера. «Ну и что?» Она пожала покатыми плечами. «Это не совсем собеседование, скорее кастинг. Я хочу найти работу на лето, пока не учусь. Нужна модель для каталогов одежды. Вот решила попробоваться». «Модель, значит?» «Я не специалист, но мне кажется, для модели ты более чем подходишь», усмехнулся я. «А почему опоздаешь?» «Так надо же еще домой заехать, футболку переодеть». Девчонка посмотрела на меня, как на дебила. Да, затупил. Но мне можно. После рабочего дня и полутора часов в зале я по уровню сообразительности был где-то на одном уровне с пельменем. «Не могу же я в таком виде туда идти?» «Не надо домой», — решил я, покосившись на часы на мобильном телефоне. «Ладно, 10-15 минут погода не сделают. А перед девушкой я и правда виноват. Вообще не смотрел, куда прусь. Хорошо, что она хотя бы не ушиблась. Могла бы и сломать себе что-нибудь. Все-таки я тот еще лось иногда бываю». Даже рога вот теперь имеются. В этом здании есть магазин одежды. Сейчас зайдем, купим тебе новую футболку. «Да вы что?» Фыркнула девчонка и, видимо, от растерянности забыла, что ей следует прикрываться руками. Опустила их. Но смотреть на ее грудь я в этот раз не стал, силой удерживая взгляд на глазах. Буду таращиться, точно мозгом поплыву. А это мне нельзя. «Во-первых, там такие цены, мне не потянуть. А во-вторых...» «Да я куплю тебе футболку, не разорюсь». «А во-вторых...» С нажимом продолжала рыжая, вновь фыркнув. «У меня не только футболка грязная, но и шорты вон тоже мокрые. Думаю, что и сзади они испачкались, асфальт же не чистый. Так что нет, домой мне надо». «Я и на шортах не разорюсь». Отмахнулся я, засунув телефон в карман джинсов, и взял девушку под руку. «Хватит спорить, пошли. Сейчас все купим. Заодно ты на собеседование не опоздаешь». «Но...» «Никаких «но». Считай это взяткой за успокоение моей совести». «Ладно», — пробурчала рыжая и вдруг сказала. «Меня Никой зовут. Точнее, Вероникой. Но можно просто Ника». «А я Александр», — представился я, но добавлять «можно просто Сашка» не стал. «Нафиг. Сейчас я ей одежду куплю и разойдемся». По крайней мере, тогда я именно так и думал.